«Вульгарно», — хмыкнул Эр, но Пхинар не обратил на эту реплику внимания. Каким образом Моррек сохранила семя Элигара, мне неизвестно. Однако эта самая девушка, что понесла от моего внука после ритуального секса, за время вынашивания была перерождена в ее дочь от Элигара. «Немыслимо», — воскликнул Ардар, как удивился Эр, да и другие, с пару минут пошумев. «Эта девочка, которой, впрочем, играли в темную, не только сама была перерождена, но и породила мне трех правнуков, в которых смешалась кровь Элигара, Моррек и моя. Мы же следили за ней до самого развоплощения», — нервно заявил Ардар. «Кроме того», — продолжил Пхинар, не обращая внимания на бурную эмоциональную реакцию, — «эта девочка формально должна стать женой моего внука. Однако он от нее отказался, предпочтя местную богиню смерти. Причиной отказа является то, что Арина является верховной жрицей Моррек, а рабыня ему не нужна. Как странно», — тихо и задумчиво произнес Эр. «Очень странно, особенно мне понравилось, как внучек строил эту самую Моррек, да так, что от его рева вылетели стекла. Сама рыжая плутовка вышла после беседы задумчивая и очень покладистая. Уж не знаю, что он ей там сказал, но она теперь ему в рот заглядывает». Завершает картину маленькая вишенка, разгром отряда братьев Ордена Света числом в полсотни паладинов с тремя клириками под руководством легата. Его осуществил внучек до инициации с помощью своих бойцов, набранных из числа низших смертных. Грубо говоря, он использовал нападение легата для запуска своей стихийной инициации. «Ну и дела», — покачал головой Эр. «Что ты сам-то думаешь делать?» «Полагаю, что у меня особенного выбора и нет», — пожал плечами Пхинар. «Придется вводить в клан эту девчонку, мать моих правнуков, и Моррек, ну и эту богиню смерти. Все-таки внук намерен провести ритуал и сделать ее своей женой. Две богини, одна неинициированная, полагаю, полукровка, золотой дракон и потомство Элигара», — покачал головой Эр. «Ты действительно умеешь удивлять. Орден уже в курсе», — поинтересовался Эфор. «Вероятно. А если и нет, то скоро узнает», — кивнул Пхинар. «Значит, скоро встанет вопрос ребром». «Я верно тебя понял», — уточнил Эр. «Да. Кроме того, возник конфликт интересов, мир, который стабилизировал мой внук. Он его не хочет сдавать, тот мир, ордену, считая его чем-то вроде владений клана». «Клана ли?» — лукаво переспросил Эр. «Род Эрда, часть клана Эрендрон», — невозмутимо заявил Пхинар. «Не обижайся», — примирительно улыбнулся Эр. «Просто очень сложный вопрос. 2500 лет прошло, мы уже и думать забыли об этом золотом проказнике, а он берет и перерождается, вытаскивая за собой очень интересные перспективы и не менее масштабные проблемы. Ты полагаешь, что мой внук – это перерождение Элигара? Возможно. Хотя, признаться, меня очень смутила его реакция на Моррек. Он ее очень любил и никогда не позволял резкого слова, да и она его любила. На редкость идиллическая парочка. А тут, рев, очень нехарактерно. Меня в этой ситуации больше другой момент беспокоит», — рассматривая потолок, произнес Ардар. «Почему эта плутовка так резко изменила поведение? Насколько я ее помню, стерва она первостатейная, причем шаловливая и находчивая. У такой не забалуешь». «Да, очень странно», — кивнул, соглашаясь Эр. «Ты в курсе, как твой внук ее смог построить?» «Он отказался говорить», — пожал плечами Пхинар. «Сказал, что это личное дело». Рыжая тоже промолчала. «Полагаю, что он ей что-то посулил, что-то очень важное для нее. Хм, и что бы это могло быть?» — спросил Ардар. «Сейчас это не столь важно», — отрезал Эр. «Хорошо, нам всем нужно поразмыслить над твоими словами. Но, полагаю, никто явно не против вступления в род и клан наших новых родственников, так что готовь церемонии. Ты уже решил насчет подачи Арины?» «Просто мать моих правнуков. Внук отказался брать ее в жены, поэтому никак иначе представить ее я не могу». «Может быть, надавить?» — вопросительно поднял бровь Эр. «Богиня смерти, это замечательно, но идти против традиции нехорошо. Если уж так хочет богиню, то пусть берет в жены обеих. У Дмитрия есть одна неприятная особенность: он крайне не любит, когда на него давит. А нам ведь не нужен золотой дракон, который слегка не в себе. Вот и я тоже так думаю. Так что вмешиваться в его разборки с женщинами нам не стоит». Часть 4, глава 6, Мирлхасси, Сальдер, особняк дома Эрда. Дмитрий сидел в своей мастерской и продолжал возиться с нанокостюмом, пытаясь довести его до ума, да напичкать всякими вспомогательными модулями. Мастерская. Вид этой мастерской скорее подошел бы не магу, а какому-нибудь чокнутому профессору из футуристического мира будущего. «Не помешаю», — раздался приятный и смутно знакомый женский голос откуда-то от входа. Дмитрий обернулся и едва сдержался, чтобы не присвистнуть. Перед ним в двух десятках шагов стояла Хель в платье том самом, которое его так заинтриговало в их первую и, по сути, единственную нормальную встречу. Легкий, тончайший шелк платья в весьма провокационном античном стиле едва доходил до колен. Причем интригующий боковой вырез и декольте лишь дополняли то, что подчеркивало нежная, плотно прилегающая в нужных местах ткань. Темно-васильковый, почти черный цвет платья прекрасно сочетался с очень светлой кожей и с сине-черными волосами. «Ты прекрасна», — после примерно 20 секунд созерцания произнес он, протянул руку в сторону, ловя прыгнувшую к нему из вазы, стоящей в углу стола, жгучую красную розу, и направился к ней навстречу. «Ты меня ждал», — чуть смутилась богиня, обратив пристальное внимание на цветок. «Мне никто не дарил цветов?» «Да», — чуть помедлив, — ответила она, потупив взгляд. Впрочем, Дмитрий уже к ней подошел и, церемониально поцеловав руку, вручил розу. «Признаться, ты заставила меня переживать», — мягко заметил он. «Переживать? Но почему? Я уже подумал, что ты не придешь. А где и как тебя искать, я не знаю», — с виноватой улыбкой заметил демон. «Хорошая шутка», — лукаво стрельнула глазами Хель. «Смешно». Впрочем, демон не спешил отвечать ей, а просто стоял и рассматривал лицо богини. Такое близкое, ведь в ту единственную встречу они были намного дальше друг от друга. А теперь Дмитрий скользил глазами по ее лицу и физически наслаждался красотой. «Ты не расскажешь, чем занимаешься?» Попытавшись немного подразнить демона Хель, начала движение вперед и тут же оказалась в крепких руках Дмитрия, прижавшего ее к себе. «У нас теперь будет много времени, чтобы обсудить эти безделицы», шепнул парень ей в ухо и слегка прикусил мочку. «Ты полагаешь?» Игриво уточнила Хелли и вместо ответа почувствовала его губы на шее, начавшие ее ласкать, да и руки занялись делом. Богиня прикрыла веки, наслаждаясь этими совершенно незнакомыми ей ощущениями. Глаза ее стали ярко-синими, и из них потянуло дымкой того же цвета, а по телу прошла легкая, едва различимая дрожь. Несколько тысяч лет ожидания подошли к концу. Азура остановилась возле двери в мастерскую братика и совершенно непроизвольно хихикнула. Оба стражника стояли бледные и перепуганные. «Что с вами? Там такие звуки и страшно, как будто смертью пахнет. Так иногда бывает на поле боя, заваленном трупами. Вроде и не запах, а какое-то ощущение, от которого по телу мурашки бегают». В этот момент из мастерской донесся стон, сильно напоминающий эпистолярный крик какого-то неуспокоенного призрака, но в нем слышалось столько удовольствия. «Вот», — испуганно сказала стражница Аками, снова. «Уже несколько раз такие стоны оттуда доносились, а иногда и рыки звериные. Вот да, вот такие. Госпожа, вы не знаете, что там происходит. Господин нас не вызывал, мы бы почувствовали зов, а беспокоить его не хотим. Не переживайте», — хихикнула Азура. «Просто невеста вашего господина все-таки решилась с ним объясниться. И судя по звукам, это объяснение в самом разгаре». «Так это», — опешил страж мужчина. «Невеста, но мимо нас никто не проходил», — удивилась Аками. «Вы полагаете, богиня смерти будет ставить вас в известность, навещая собственного жениха?» — улыбнулась демонесса. «Какая богиня смерти?» — удивился мужчина. «В этом мире она только одна и зовут ее Хель. Кхаэм», — хором поперхнулись оба стража. «Да, вы верно поняли. Она сейчас там, и они с моим братом немного шалят. Так что ничего не бойтесь и держите себя в руках. Хель не любит, когда от нее шарахаются и ведут себя вызывающе. И вряд ли потерпит. Особенно теперь, ведь скоро должен пройти брачный ритуал, и она станет официально вашей госпожой». «Обалдеть!» — тихо выдохнула Аками, в то время как мужчина просто пытался поймать челюсть от удивления. «В общем, бдите. А я пошла. Сейчас с братиком не стоит разговаривать о делах. И сами глядите, никого не пускайте без особой важности. Вы же не хотите вызвать неудовольствие богини?» «Нет, госпожа», — хором ответили оба стража с выпученными глазами. «Мирлхасси, Сальдер, особняк Дамаэрда». Спустя полчаса Хель лежала, прижавшись к Дмитрию, и просто нежилась, не думая ни о чем. Ей было так тепло, тихо и приятно. Никогда за очень долгую жизнь ей не было так хорошо и уютно, хотя диван, на котором они едва вместились оба, был не самым удобным местом для отдыха. Но это было неважно. «Пошли в бассейн, сказалась Хель, потершись щекой о его грудь. «Не хочешь? Так не хочется никуда идти», — лениво промурлыкала она. «Так я тебя понесу», — подмигнул ей демон. «Невеста ты мне или где? Вот прямо так? Хочешь смутить своих людей? Я ведь им слегка погорячилась с одеждой, а да никогда не думал, что можно раздеться так быстро. Раз и вся одежда опадает на пол прахом. Я не нарочно», — игриво надула губки Хель. «Да я понимаю. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем», — сказал Дмитрий и решительно встал с дивана. Спустя пару минут дверь из мастерской открылась настежь, и через нее проследовал демон с какой-то тряпкой на бедрах, чисто символически прикрывающий срам, то есть практически голышом. На руках он с особой осторожностью держал завернутую в штору весьма и весьма красивую девицу, от которой, впрочем, веяло смертью, а глаза лучше бы стражи не смотрели ей в глаза, так и остались стоять бледными как полотно мужчина и Аками. Как они вообще устояли, не потеряв сознание и не опозорившись, непонятно. По крайней мере, они сами не смогли этого объяснить. «Мэй», спустя минут 10 спросил стражник мужчина, «ты как?» «Не знаю», — тихо ответил Аками, медленно отходя от пережитого ужаса. «Они выглядели такими счастливыми», — так же тихо продолжила она минуту спустя. «Чудеса», — сказал мужчина, соглашаясь с Аками. «Я бы побоялся даже подойти близко к ней». «Так ты и не наш господин», — нервно хихикнула девица. «Если уж его и такое не берет, то силен. Может, он просто не чувствует могильного ужаса, исходящего от нее, либо он ему приятен. Кира-то ваша как-то его сестру расспрашивала, пытаясь понять, кому же она служит. Так наш сержант потом с особым уважением обороне говорил. Дескать, когда-то давно он был простым человеком и с тех пор пережил столько, что нам и не снилось. Даже через смерть проходил. Видимо, поэтому он ее и не пугается. А сестра тогда что?» — спросила Аками. «Я их видела во дворе сестру, маму, деда. С ними как раз эта девица М. Богиня и стояла, о чем-то мило ворковали, и я бы не сказала, чтобы родичи господина от нее бледнели. Кто же он такой?» — задумчиво покачал головой страж-мужчина. «Я ведь до службы у него никогда ни с чем необычным не сталкивался даже, ну может быть, кроме нескольких чудовищ в пустошах, а тут просто уже не знаю, как и чувствовать себя. Боги, драконы, какие-то непонятные люди с чудовищными способностями, доспехи эти опять же, я тоже», — кивнула Аками и вздохнула. До конца смены оставалось еще 4 часа, а ей очень не хотелось бы снова почувствовать приближение богини смерти. «По крайней мере, сегодня». «Ну как вы тут?» — окрикнула их сержант Аками от поворота коридора. «Бдим», — как-то вяло ответили оба. «Судя по запаху, все же не обделались», — подмигнула она им. «Так точно», — кивнули они синхронно. «В общем, держите», — протянула она им два странных медальона на цепочке. «Это глаз Саурила, амулет, защищающий носителя от ауры ужаса, окружающий нашу новую госпожу. Цените», — хмыкнула сержант Аками. «Хель сама позаботилась о вас». «Спасибо», — как-то растерянно произнесли оба стража. «Меня не нужно благодарить», — улыбнулась Кира. «Все сами скажете. Полагаю, что еще не раз ее увидите. И главное, не нужно блеять. Она не любит слабаков». Часть 4. Глава 7. Мирлхасси. Сальдер. Особняк Дамаэрда. Прошло 3 месяца с момента стихийной инициации Дмитрия, и весь этот срок он трудился, не покладая рук, готовясь к большой битве, отвлекаясь лишь на Хель, что практически безвылазно сидела у него в гостях, да так сидела, что об их шалостях уже ходили байки и легенды по всему Сальдеру, особенно из-за звуков, что сопровождали сие действие. Но ни сама Хель, ни Дмитрий по этому поводу не переживали и регулярно появлялись под ручку не только на подворье Эрда, но и в официальных местах столицы. Собственно, кроме нее, в Сальдере постоянно вертелась рыжая богиня и время от времени заглядывала Даяна, да и драконы опять же. Так что жизнь горожан стала очень насыщенной и довольно яркой на пересуды и сплетни. Ведь буквально полгода назад ничего подобного не было, и приходилось мыть косточки куда менее значимым личностям. А тут-то изумрудный дракон пролетит, то рыжая богиня устроит в кабаке кавардак, то хорошо известный Демлякрё под ручку с богиней смерти изволит откушать в чайном доме Элидора на храмовой площади. В общем, жизнь стала наполняться красками, а люди – жизнью, так как пропало ощущение безнадёги. В конце концов, когда за соседним столиком пьют чай боги, а в небе резвятся мифические драконы, Даже самые призрачные надежды начинают казаться более реальными. Однако Хель безвылазно сидела рядом с мужем не только из-за затянувшейся репетиции медового месяца. Дмитрий совмещал в этом плане приятное с полезным и припахал богиню к доработке нанокостюма. И как это все работает? С легким недоумением спросил Пхинар, рассматривая стоящий перед ним новый вариант защитного снаряжения. Смертный, надевающий этот доспех, начало Хель, на время ношения становится моим жрецом. Что? С легким раздражением дернулся глава дома Эрда. На время ношения доспеха, спокойно повторила Хель, надел, жрец, снял, перестал быть жрецом, никакой привязки на обычном уровне нет. Хорошо, чуть подумав, кивнул Пхинар. Вот эта штука, коснулась она нагрудной пластины, имеет встроенный блок управления и накопитель ЦИ. ЦИ, удивился Эдвин, случайно заглянувший на огонек в подходящий момент. Но как это возможно? Как работает конкретно этот артефакт? Поинтересовался Пхинар, перебивая архимага. Ему было плевать на его образование, а выслушивать занудную лекцию не желал. Надев доспех, смертный активирует управляющее плетение щита. В обычном режиме щит в покое, считай, что не активен. Но если артефакт зафиксирует что-то опасное, то в этом направлении происходит стремительная накачка ЦИ. Грубо говоря, встрял Дмитрий, если в воина, облачившегося в такой доспех, выстрелить из арбалета, то болт будет превращен в прах еще до того, как он достигнет его бренного тела. Щит защищает и от магии, отчасти, несколько секунд спустя ответила Хель. Кроме того, мы встроили в доспех амулет глаз Саурила на всякий случай двухканальные средства беспроводной связи, радио и магический. Да уж, задумчиво почесывая подбородок, Пхинар смотрел на доспех Эрда второй версии и обалдевал. Микросхемы с прочей электроникой органично сочетались с магией и божественной силой. И много у вас таких доспехов, выдал он спустя минуту. Это первый. Еще 40 штук первой версии, которые можно переделать. Насколько быстро? День-два на комплект. Может быть, и быстрее, но все упирается в оборудование. Его мне пока поставляет только Азура, таская на своих плечах. Как ты понимаешь, много она не унесет. И ты показал мне это в расчете на то, что я с твоей матерью присоединюсь к этой непоседе в ее бесконечных блужданиях и авантюрах. Мы не знаем, когда нападет орден, пожал плечами Дмитрий. Чем скорее получится решить проблемы с доспехами, тем лучше. Кроме того, как ты знаешь, император, несмотря на все мои протесты, продолжает собирать армию, и ему нужна моя помощь, чтобы хоть как-то снарядить бойцов. Это мой мир, и я не хочу, чтобы люди, решившие выйти на смерть за меня, были похожи на оборванцев. Не твой, серьезно взглянул ему в глаза Пхинар, а наш. Наш, чуть помедлив, кивнул Дмитрий. Я помогу тебе, немного пожевав губами, произнес глава рода Эрда, но при одном условии. Дед, ты ставишь мне условия в таких обстоятельствах? Да, невозмутимо ответил тот. Мне надоело слушать обещания. Завтра же, ты слышишь меня, завтра же мы проведем брачный ритуал. Понимаю, что тебе он не важен, но на меня уже смотрит косо. Нужно хоть чуть-чуть уважать традиции. Ну смотрит косо, и что? Пусть хоть глаза себе на задницу натянут. Дмитрий, нежно обняв его, произнесла Хель. Твой дед просит лишь уважить его седины, сделать ему приятное. Да и мама порадуется. Ладно, после минутной паузы выдохнул Дмитрий. Раз просите, уважу. Хотя и не понимаю, к чему все это. Ты же не хочешь потерять Хель? В смысле? Напрягся Дмитрий. Если ты проиграешь битву, то тебе придется отступать. Хель же до брачного ритуала с демоном не сможет последовать за тобой, ведь для бога источник ЦИ что воздух. А покинув мир сейчас, она окажется отрезана от своих полей и начнет стремительно терять силу. Так что она не сможет уйти за тобой, ибо это станет обычным самоубийством. А брачный ритуал тут при чем? Повел бровью Дмитрий. Если не вдаваться в подробности, то после него ты станешь для нее частью ее мира, и она сможет следовать за тобой везде, ну почти везде. Конечно, чем дальше она будет удаляться от своих источников энергии, тем слабее будет поток, однако он будет, и контроль над стихией смерти в этом мире она не потеряет, будучи в состоянии свободно, и сможет легко перемещать от них к тебе, ведь это все, ее мир, ХМ. Кроме того, это позволит ей побороться за влияние в еще одном мире, постаравшись подмять его. По сути, это единственный простой способ для бога выйти за пределы местного культа. Можно еще возиться со жрецами, но это долго. И чего тогда вытянули с этими объяснениями? Раздраженно буркнул Дмитрий. «Мы думали, что ты можешь вспылить», — ответила Хель. «Вспылить?» Он одним скачком оказался рядом с ней и, крепко схватив ее за плечи, притянул к себе, заглядывая в глаза. «Скорее я бы вспылил, когда узнал, что тебя больше не будет рядом. Так что никогда, ты слышишь, никогда не пытайся утаить от меня подобные вещи». Дмитрий еще что-то говорил в том же духе, но Хель его уже не слышала. Она смотрела на него стремительно влажнеющими глазами и к исходу первой же минуты внушений разревелась, уткнувшись в плечо демону под умилительную улыбку Пхинара. Богине никто никогда не говорил такие слова. Они были грубыми, но все это было неважно, кроме одного факта. Ею дорожит любимый мужчина, серьезно, искренне. Часть 4. Глава 8. Мирлхасси. Сальдер. Особняк Дамаэрда. Хель встревоженно открыла глаза и приподнялась над подушкой, всматриваясь куда-то вдаль. Это было столь резко и неожиданно, что проснулся и демон. «Что-то случилось. Они пришли», — ответила Хель каким-то заупокойным голосом, продолжая смотреть светящимися глазами в стену так, словно там было увлекательное что-то. «Руины крепости Дюр-де-Ля-Салер, где когда-то была создана первая большая печать в нашем мире. В наши дни там располагалось гнездо Сорвин. Два паладина погибли от столкновения со всей стаей. Их много, я вижу большой портал, из которого идут паладины и клирики. Сколько конкретно, неясно. Я ведь пользуюсь отрубленной головой одного из Сорвин. Хотя бы примерно. Больше тысячи», — сказала Хелли и махнула головой, словно сбрасывая наваждение. После чего снова легла, прижавшись к демону, и прошептала. «Слишком много ты не справишься. Это мы еще посмотрим», — хмыкнул Дмитрий. «Сколько им идти до столицы? Неделю по пустоши и дня два по зеленому тракту». «Ладно», — улыбнулся демон, обнимая покрепче жену. «Время пока есть. Придумаем что-то. Ты сможешь за ними проследить?» «Да, вполне. Из погибших Сорвин я подниму несколько зомби, которые проследуют за ними на предельной дистанции. Могу и сама смотреть, но я не хочу уходить от тебя. Я боюсь, что это станет последней встречей». Вместо ответа Дмитрий молча начал ее целовать и ласкать, ибо любые слова в такой обстановке были бы лишними. Мирлхасси. Сальдер. Спустя двое суток. Торжественный выход войск Дмитрий готовил заранее, тем более что они уже стояли лагерем под стенами столицы, и запустить этот процесс было довольно просто. Парад не парад, но выступить красиво требовалось для самих же бойцов и жителей, чтобы не было никаких ненужных пересудов о смертниках. Шествие открывал отряд стражи Дамаэрда, 20 мужчин и столько же оками в доработанных доспехах Эрда с крупнокалиберными винтовками на плечах один. За ними следовал общий полк из феодалов как полей Сильванты, так и Зеленой долины. Каких нервов это стоило императору, не пересказать. Однако в конце концов их удалось не только свести вместе, но и единообразно снарядить. Каждый из всадников восседал на хорошем скакуне, будучи облачен в прекрасные позднеготические доспехи. Кроме того, у каждого всадника, кроме обычного оружия, к седлу приторочен карабин, знаменитая версия Масинки 2, а у каждого офицера имелась еще и переносная рация, позволяющая оперативно управлять этой аравой. В общем, выглядело все это довольно эффектно и красочно. Жаль только, что укомплектовать полноценно удалось лишь 600 всадников. Но и этого по меркам данного мира было немало. Остальные бойцы с полей Сильванты из Зеленой долины были сведены в роты линейной пехоты, что двигалось следом за конницей. Упрощенно облегченные латы, короткие, но массивные фальшионы и винтовки с ВДК под тяжелый, 9-миллиметровый патрон 3. В общем, солидно. Потом прошествовал небольшой вспомогательный отряд, состоящий из наемников от эмиратов, и батальон ордена Алой Розы. В самом конце колонны двигались оками в снаряжении, подготовленном для них морриган, да маги, сведенные в небольшие отряды, звенья, способные действовать как самостоятельно, так и выступать в качестве средств усиления. А все то время, что войска протекали мимо трибун со зрителями, играли самые лучшие российские и советские военные марши, да еще и с магическим усилением на всю округу. Мирлхасси. Пустоши. Спустя трое суток, милорд, легата Ордена Света оторвали от задумчивого разглядывания трупов погибших чудовищ из местных земель, что преследовали их уже третий день, не подходя, впрочем, близко. Впереди противник. Много, 5-6 тысяч. Судя по аурам, низшие смертные. Воины, маги, жрецы. А демоны или боги, разведчики не разглядели. Все-таки такая толчая. Полагаю, что аборигены вряд ли бы сами пошли против нас, да и жрецы опять же. Ладно, показывай, тяжело вздохнул Бриан и последовал за посыльным. Этот поход ему не нравился и раздражал буквально всем, начиная от самой идеи и заканчивая довольно странными проблемами, которые за это непродолжительное время уже забрали несколько десятков паладинов. Один имеются в виду слегка доработанные самозарядные, 10 патронов в магазине, винтовки Barrett XM500 под патрон 12.799, скомпонованные по концепции Bullpup. Иными словами, самое удобное и компактное из того, что можно было таскать в руках под подобный калибр. Два имеется в виду карабин 1944 года, выполненный, впрочем, с хорошим качеством и с более поздними доработками вроде удлиненной изогнутой ручки затвора. Три СВДК под патрон 9.364 мм 7Н33, созданный на базе охотничьего патрона 9.364 мм Бренники. Часть 4. Глава 9. Мирлхасси. Пустоши. Войска встретились ближе к исходу седьмых суток после вторжения, но никто не спешил даже прощупывать оборону. Ограничились лишь наблюдателями, которые тщательно следили за тем, чтобы противник не начал предпринимать никаких активных действий. Раннее утро в пустошах отличается особым жутковатым колоритом. Красная заря сочная, зловещая, слегка мерцающая. Плохое предзнаменование, поежился Хенрик Эльгешефт, несмотря на то, что знал. В этих местах всегда красная заря из-за сильного магического фона, источаемого проклятием. Дмитрий же на это высказывание усмехнулся нехорошо так, многозначительно. Поднималась алая заря, пропел демон себе под нос по-русски. Эх, заря, заря, заря, поднималась алая заря. Что? Удивился Эдвин, не понимая язык. Вы разве не понимаете? Кровожадно оскалился Дмитрий, смотря на слегка напрягшееся руководство армии. Что мы должны понять? Напряженно спросил император. Взгляните на мое знамя. Вы собрались под него для битвы с этими исчадиями бездны. А теперь вам навстречу вышла алая заря, приветствуя. Природа салютует вам, а вы ломаетесь, как дети. Стыдно. Это действительно плохое предзнаменование для них. На повышенных тонах закончил он тираду и замолчал, вглядываясь туда, где выстраивались войска Ордена Света. Мирлхасси. Пустоши. В то же время, армия Ордена Света. Милорд, выразительно произнес легат. Войска построены и готовы к битве. И противник нас ждет. Он-то еще раньше оказался готов, задумчиво произнес Бриан. Раз они были готовы и нас не атаковали, значит, боятся. Прикажете выдвинуть все силы? Нет, неожиданно резко произнес Бриан. Ни в коем случае. Это может быть ловушкой. Что показала разведка? Один демон, 40 жрецов смерти, около 800 жриц воина и 1500 магов, преимущественно слабых. Все остальное, совсем мусор, четко отрапортовал начальник разведки. А где кавалерия? Спросил милорд Бриан. Я вчера вечером видел почти 2000 всадников. Сейчас их в расположении противника нет. Мы не знаем, милорд, смутился разведчик. Да и плевать, это в целом не имеет значения, нервно воскликнул легат. Они все низшие, никакой угрозы для нас не представляют. В самом деле, усмехнулся Бриан, Дурзерин тоже так думал. Где он сейчас? Он и его полсотни паладинов прекратили свой бренный путь меньше, чем за минуту. Помните об этом, милорд, как и о том, что этот демон – золотой дракон. Молодой, глупый, но золотой, полагаю, вам не нужно напоминать о его особенностях. Нет, милорд, слегка нахмурился легат. Внимательно следите за горизонтом, задумчиво хмыкнул Бриан, обращаясь к командиру разведчиков. У меня очень нехорошие предчувствия. Эти ожившие трупы, что сопровождали нас на марше, и исчезнувший отряд кавалерии. Все это очень дурно пахнет. Те низшие на дороге, как мы вчера выяснили, оказались жрецами богини смерти. И они на месте. Зачем же золотой дракон притащил остальных? Воскликнул легат. Несколько тысяч червей, которые лишь мешают. Это мы и должны выяснить, хмуро буркнул Бриан. Отправьте отряд Дургета. И напомните, их наверняка обстреляют из крупнокалиберных винтовок. Ничего более серьезного у этих червей вроде бы нет, но все равно пускай поставит полноценный боевой щит. У него как раз 6 клириков. Должны справиться. Мирлхасси. Пустоши. Спустя 10 минут. Армия Эрда. Дмитрий наблюдал в бинокль за тем, как небольшой отряд в 150 человек отделился из общего строя и, развернувшись в боевой порядок, двинулся на них. 150 паладинов, покачал головой Анри. Это очень серьезно. Это разведка. Они хотят узнать наши возможности, улыбнулся демон. Сам же видишь, сколько их. Вижу и не верю. Во что? что мы переживем это сражение, и все равно не отступайте, у нас нет пути назад. Да и власть этих, с особым презрением произнес Анри, наверное, самое худшее, что может быть. Лучше умереть, чем перед ними склониться. Умрете, вы обязательно умрете, оскалился Дмитрий, но не обещаю, что сегодня. Не знаю, как вы, он накинул взглядом все руководство армии, а я намерен навешать им люлей и не пустить в этот мир. Я спас его не для того, чтобы им отдавать. Дистанция 200, рявкнул ближайший наблюдатель, отмечая то, как братья ордена проходят специально оставленные отметки, камни, окрашенные белой краской с обращенной к редутам стороны. «Готовьтесь, друг мой», — хохотнул Дмитрий. «Если мы не справимся с этими порождениями бездны, то умирать нам придется плечом к плечу. Но как мы сможем их победить, Эдвин? Пусть седьмое и восьмое звено начнут обстрел. Посмотрим, что у них за щиты», — усмехнулся демон, показывая глазами на солдат. Архимаг, бледный, как и все остальное руководство армии, кивнул и передал далее по инстанции. А еще спустя каких-то 30 секунд два весьма внушительных размеров рунических круга засветились, собирая энергию от магов в клубящийся сгусток. И как только сгусток оформился в крепкий огненный шар очень высокого могущества, маги-операторы отправили подарки в краткое, но очень энергичное путешествие через поле. «Слабые маги, очень слабые», — проворчал Эдвин. «Но шарики-то не дурные вышли», — пожал плечами Дмитрий. «Вы заметили, как устроена их защита?» «Да, просто и банально», — фыркнул Архимаг. «Только энергии очень много. Целое море», — недовольно согласился с демоном Эдвин. «Единственный способ разрушить такой щит — истощить его. Будь то плетение или метательные снаряды, все отнимает у него энергию. Чем больше и сильнее бьешь, тем скорее щит истощится». «Всем внимание!» — громогласно взревел золотой дракон. «Бей по готовности! Недалеко ли?» — крикнул ему на ухо Архимаг, после того, как вокруг загрохотали выстрелы. «Отметка 100», — пожал плечами Дмитрий. «1000 метров — вполне нормальная дистанция для начала. Мирлхасси, пустоши. В то же время, армия Ордена Света». Милорд Бриан еле заметно вздрогнул, когда со стороны противника ударил беглый и весьма плотный винтовочный огонь, а щит наступающих братьев потонул в сплошных всполохах от попадающих в него пуль. Заработали даже пулеметы, совершенно неожиданно для верховного легата оказавшиеся у этих червей. Кроме того, время от времени из-за основных позиций прилетали очень недурственные огненные шары уровня крепкого такого архимага. И это очень смущало, ибо он у этих червей был один и сидел в одном из первых редутов. Бриан его хорошо видел, из-за чего и не понимал, как эти презренные умудряются создавать такие мощные плетения. «Милорд», — выразительно спросил один из легатов, заметивший напряженное лицо предводителя их армии. «Боевой щит стремительно истощается», — медленно процедил Бриан. «Слишком стремительно. Труби отход». В этот момент отряд паладинов подошел метров на 200, и со стороны редутов им под ноги полетели старые добрые лимонки, запущенные стражами Домаэрда. Благо, что новые доспехи серьезно увеличивали их физические возможности даже в этом вопросе. И вот тут случился конфуз. Оказалось, что стандартный боевой щит не отражает медленно летящие механические предметы, особенно если они практически потеряли скорость и катились последние метры по пыли. Взрывы таких небольших зарядов внутри периметра щита, конечно, не могли сами по себе даже ранить паладинов или клириков в их боевых доспехах, но вот концентрацию им позбивали знатно. Их коллективный щит упал, и тут же на отряд Дургиата обрушился десяток дышака, полсотни старых добрых максимов и 4000 винтовочных стволов, которые только этого и ждали, из-за чего бедолаг разнесло в кровавое крошево буквально за считанные секунды. «Мда», — выдавил из себя легат, — «не успели. Выдвигайте отряд Дуртрои», — прошипел верховный легат милорд Бриан. Спустя час на позиции союзных войск было больно смотреть. Развороченные горы земли, перемешанные с трупами и прочим, кое-где дымились воронки. Даже магам, расположенным за позициями, и то досталось на орехи. Невредимой осталась лишь стража Эрда и сам Дмитрий, а также небольшая группа руководства. От остальной же армии осталась едва ли четверть, большая часть которой была ранена. «Это разгром», — тихо прошипел Анри, размазывая платком грязный пот на лице. «Полный разгром». Дмитрий обернулся на него, но промолчал, думая о чем-то своем. «Эй, смотрите!» — крикнул барон Хенрик. «Там кто-то выехал». «Переговоры?» — хмыкнул демон, вскочил на подведенного ему коня и направился к гостю. Два всадника остановились прямо по центру поля и несколько минут молча смотрели друг на друга. Серые глаза верховного легата ордена Света Бриана с одной стороны и желтые, золотого дракона с другой. «Зачем ты привел их?» — наконец не выдержал Бриан. «Они пришли сами», — пожал плечами Дмитрий. «Я отговаривал». Но после общения с присланным вами паладином их просто распирает от желания не пустить вас в мой мир. Эти черви в курсе, что умрут. Да, спокойно и безразлично ответил Дмитрий. Анри, еще недавно бывший гроссмейстером местного отделения Ордена Света, так прямо и заявил, что лучше умереть, чем принять вашу власть. Гроссмейстер Ордена Света не мог произнести таких слов. Он не был измененным, пожал плечами демон. Обычный человек, столкнувшись с такими существами, как вы, потерял всю свою веру за считанные часы. Посмотри на них. Большая часть их братьев погибла на их глазах. Но разве ты видишь там страх, неуверенность? Нет, там только твердость и ненависть. Вы для них безусловное, абсолютное зло. Тогда они все умрут. И на их место встанут другие, усмехнулся Дмитрий. Что же такое натворил чокнутый сынок Дурзерина, что эти черви так на него ополчились? Он всего лишь позволил себя с ними вести так, как принято у вас. Всего лишь, фыркнул Бриан. Все равно не понимаю, ради чего весь этот балаган. Ты в курсе, кто виновен в появлении этой пустоши? Спросил демон со снисходительной улыбкой. Хотя вряд ли, поясню. Орден Света, попытавшийся 5 веков назад захватить и запечатать этот мир, неудачно. Аборигены оказались не в восторге от этой идеи и решили бороться. На месте битвы осталась эта пустошь, ибо обе стороны стояли до конца. Тут не обошлось без богов, сквозь зубы отметил Бриан. Конечно, кивнул Дмитрий. Боги разделились между противоборствующими сторонами и поучаствовали в веселье. Однако инициаторами и виновниками появления этой пустоши, превратившей некогда цветущие земли в мертвую пустыню, являетесь вы. Бриан безразлично пожал плечами, дескать, бывает. Помолчали. Сюда-то ты зачем выехал? После затянувшейся паузы спросил Дмитрий. «Я хотел посмотреть на тебя», — серьезно ответил Бриан. «Не каждый день можно встретить золотого дракона». «Понимаю», — кивнул демон. «Планируешь повесить мою голову в пару к черепушке Элигора? Я подумаю над твоим предложением», — пожал плечами верховный легат. Однако вместо новой колкости Дмитрий вдруг закрыл глаза и втянул воздух. «А да, замечательно», — промурлыкал он. «Обожаю ее аромат». «О чем ты говоришь?» — невольно нахмурился Бриан, наблюдая за странной реакцией этого практически трупа. По крайней мере, таковым он уже посчитал этого демона. «Чей аромат? Моей жены. А ты не в курсе? Какая невежливость с моей стороны?» — нагло оскалился Дмитрий. «Моя жена — богиня смерти. В здешних краях она известна под именем Хель. Ты не посмеешь?» — побледнев, произнес милорд Бриан, по всей видимости начавший понимать ситуацию. «Уже посмел. У ваших клириков нет больше сил для быстрого открытия портала и в ближайшие несколько часов не появится. Или ты думаешь, что я весь этот цирк устроил просто так? А да, сегодня будет знатная жатва», — с нескрываемым наслаждением произнес Дмитрий. «Что?» — раздраженно воскликнул милорд Бриан и осекся, так как над остатками армии Эрда пронесся жуткий загробный вопль, а потом растеклось какое-то золотистое сияние, а мертвые бойцы стали шевелиться, оживать. От самого же войска повеяло каким-то невероятным могильным ужасом, который пробирал до печенок даже, казалось бы, непробиваемого милорда Бриана. Спустя еще несколько секунд где-то сзади, с тыла армии Ордена Света, зазвучали рожки, это объявилась пропавшая кавалерия под алым знаменем дома Эрда. Впрочем, даже отсюда было видно, что с ней что-то не так. Вокруг нее дрожал воздух, клубилась пыль, а глаза этих всадников и их лошадей светились каким-то красноватым светом. Собственно, в таком состоянии они представляли колоссальную угрозу, так как энергия разрушения, накачанная в них, буквально фонтанировала. Столкновение с таким войском – смертельно опасная забава, даже для Ордена Света. Впрочем, и это было еще не все. Концентрация божественного вмешательства стремительно увеличилась. Жрицы богини войны, пережившие эту бойню, затянули какую-то странную песню, от которой оставшиеся в живых бойцы на позициях буквально расцветали. Их плечи распрямлялись, раны более не беспокоили, а глаза начинали очень многообещающе пульсировать зеленым светом. «Не забыл меня?» — буквально в ухо верховному легату прошипела Морриган, оставаясь невидимой. «А вижу, мой голос ты вспомнил. Кто ты?» — с трудом беря в себя в руки, спросил он, хотя это было сложно, ведь Хель давила своей аурой так, что у него поджилки тряслись. Состояние остального войска было еще хуже, мало кто на ногах устоял. «Неужели не помнишь?» — с придыханием отозвался голос рыжей богини. «Да как давно я хотела мести! Слушай, давай без этой театральщины, ты же видишь, что ему не больше 1000 лет», — ворчливо заявил Дмитрий. «Его не могло быть там, да какая разница?» Пожала плечами внезапно возникшая рядом с демоном Морриган в архаичном зеленом платье. «Каждый погибший брат ордена облегчает мою боль, Элигара этим не вернешь», — хмыкнул золотой дракон. «Ты прав», — тут же раздался голос супруги Дмитрия, возникший по его другую руку. «Впрочем, они все равно должны заплатить за эту пустошь. Я договорилась с твоей сестрой. Мы проведем ритуал и снимем проклятие. Но для этого мне нужны их жизни». «Не вопрос, любимая», — улыбнулся Дмитрий. И как будто в подтверждение этих слов в воздухе над полем боя на высоте 5 километров возник большой портал, из которого появились драконы. Один за другим, весь клан Рендран пришел на помощь. Все 93 могучих высших демона, которые сразу закладывали вираж, выходя в круговой полет над полем. «Что вы хотите?» — сдавленно прохрипел милорд Бриан. «С чего вы взяли, что мы чего-то хотим?» — усмехнулась Хель. «Иначе бы молча атаковали», — буркнул Бриан. «Что вам нужно? Я уполномочен вести переговоры от имени ордена. А как же драка?» — улыбнулся Дмитрий. «Вы ведь хотели повесить мою голову в качестве охотничьего трофея. Что, так просто отступитесь? Я отвечаю за своих людей», — чуть помявшись, — ответил Бриан. «Мы можем сражаться, но потери будут катастрофические. Скорее всего, нас просто перебьют. Так что сейчас не место и не время для упрямства». Часть 4. Глава 10. Мирлхасси. Сальдер. Особняк Дамаэрда. Никакого продолжения у битвы не получилось. Впрочем, это и к лучшему. Сложив оружие и доспехи, но оставшись при знаменах, армия Ордена Света удалилась, пообещав в лице милорда Бриана более не претендовать на Мирлхасси. В дополнение к этому, безусловно, приятному факту, в руки демонов передали остатки рода Дурзерин, что благоразумно притащили с собой. 32 лица, из которых треть были подростками и детьми, треть – юными девушками и молодыми женщинами, а треть – матронами, то есть старшими женщинами рода. Мужчин взрослее 17 лет не имелось, все легли на зеленом тракте. «И что ты с ними собираешься делать?» – задумчиво произнес Пхинар, рассматривая пленников, сидящих со связанными локтями на мраморных плитах подворья. «Как что?» – улыбнулся Дмитрий. «Нам же нужны слуги». «Слуги?» – искренне удивился Пхинар. «Но они же из рода братьев Ордена Света. И что? Ну, магические мутанты, ничего странного и удивительного. Принесут полную клятву крови, и никаких проблем. У кого еще чай будут подносить дочери паладинов?» – улыбнулся золотой дракон. «Если в Ордене узнают, ничего хорошего не жди. Они нам их сами сдали в полную волю. Хотим – убиваем, хотим – мучаем. Но не вслуг же обращать. А почему нет?» – пожал плечами Дмитрий. Явно это никак не оговаривалось. Косвенно, тоже. Буква договора будет вполне соблюдена. Полагаю, что патриарх, напротив, окажется доволен. Сами подумайте, какой это замечательный урок для тех, кто захочет пойти по пути Ириана Дурзерина. Ведь для брата ордена стать слугой демона – жуткий, несмываемый позор. Допустим, задумчиво хмыкнул Пхинар. Я, правда, сначала хотел большую часть пленников на жертвы пустить. Мысль хорошая, улыбнулся Пхинар внуку. А чего передумал? Выгоды мало. Эту силу я и так получу, только чуть попозже. А таких уникальных слуг еще поискать. Кроме того, из взятых в плен девиц можно наложниц сделать. Ты сдурел? Тихо ахнул дед. Полагаешь, Хель тебя по головке погладит за такие мысли? Шучу, хохотнул Дмитрий. То-то же, с усмешкой заявила супруга из-за их спин, отчего оба вздрогнули. «Хаэм!» — хмыкнул дед. «Внучка, ты меня напугала!» — с трудом произнес Пхинар, смотря на ехидно улыбающуюся богиню смерти, которая вполне могла бы быть ему ровесницей. «Извини меня, дедушка!» — подмигнула ему Хель, принимая игру, а потом добавила, погладив себя по животу, «в моем положении это простительно. Даже не переживай, внученька!» — обнял ее Пхинар. «Род ваше дитя примет, и муж твой, и мать его, и я. Вынашивая и ни о чем плохом не думай. Верно я говорю?» — покосился дед на Дмитрия. «Верно», — мгновенно отреагировал юный демон. «Мне не это страшно», — задумчиво произнесла Хель. «Все остальное — мелочи. Не скажи, я никогда не слышала, чтобы богини смерти рожали. И у меня такие странные ощущения. жутко приятные. Да и сил стало приходить больше после начала беременности. Причем поступает не только энергия смерти. Мне кажется, что я перерождаюсь. О, обрадованно произнес Пхинар и радостно сжал в своих объятиях Хель. Это замечательно. Ты обретаешь еще одну стихию. Становишься сильнее. Знать бы еще, что это за стихия. Не переживай, время покажет. Вряд ли рождение ребенка может породить в тебе что-то ужасное. Кроме того, чуть подумав, продолжила Хель, меня очень настораживает ситуация. Орден почти 2000 собрал. Это очень серьезные силы. Если бы демоны и боги не встали плечом к плечу против них, то милорд Бриан вполне мог все тут порушить. Да, у нас получилось замечательное единение, улыбнулся Пхинар, хоть и неожиданное. Боги благодарны Дмитрию за спасение мира. Даже такие дурные, как Донар и Миранда, они уже остыли. Общая стабилизация действует крайне благотворно и на них. Так что тут никаких претензий и недомолвок. А вот как быть с кланом, я так понимаю, за Дмитрия они вступились авансом. Ведь так, в общих чертах, неохотно ответил Пхинар. Вот это меня и смущает, грустно произнесла Хель, смотря на скисшее лицо мужа. Сила клана, это хорошо, но она порождает зависимость. А Дмитрий у нас обладает очень непростым характером. Его будет жутко тяготить такой гнет. Увы, развел руками Пхинар, от него никуда не уйти. Орден слишком силен, чтобы демоны могли жить без защиты рода и клана, особенно клана. Но, как показала практика, эта защита ничего не стоит в определенных условиях, вставил язвительную реплику Дмитрий. Зря ты так, хмуро буркнул Пхинар. Сейчас идут очень серьезные разборки среди великих кланов. Мало кому пришлась по душе выходка рода Роланда. Трех его представителей даже убили во время выяснения отношений. Пока трех. По итогам разбирательства, скорее всего, вырежут весь род. Такие выкрутасы мало кому прощают. Это хорошо, кивнула Хель. Но что нам делать с Дмитрием? Чувство долга и все такое, это хорошо. Однако он золотой дракон со всеми вытекающими последствиями. Подумаем, кивнул Пхинар. По крайней мере, на какое-то время я постараюсь его прикрыть от совета клана, который, безусловно, захочет его использовать в своих целях. Первые лет 100-150, все-таки молоденький совсем, да и вырос в дикости. А дальше будет видно, а чего тут смотреть. Пожала плечами Хель, ему нужен личный источник силы, который позволит мужу стать достаточно самостоятельным. Да, в этом есть смысл, пожевав губами, отметил Пхинар. Но лучше бы не афишировать подобные игры. Пусть лучше Эр считает, что детеныш учится, развивается, держась рода и клана. Полагаю, что клан начнет очень сильно дергаться, если почувствует, как золотой дракон уходит у них из рук. Такой шанс выпадает раз во много тысяч лет. Они не захотят его упускать, вплоть до крайности. Меньше знают, крепче спят, усмехнулся Дмитрий. Верно, кивнул Пхинар. Но от тебя тоже кое-что потребуется для усыпления их бдительности. Поиграть. В конце концов, они должны чувствовать, что ты на виду и никуда не собираешься сбежать. Не вопрос, по-доброму улыбнулся золотой дракон. Никто никуда не спешит. В конце концов, и текущих дел немало. Тех же наложниц погонять, Сальдар превратить во что-то удобоваримое. Да и вообще, пусть думают, что я озабочен своим гнездом, пытаясь вытащить его поближе к центральным мирам. «Вполне предсказуемая активность для молодого дракона», – кивнул Пхинар. «А то, что ты в этой суете станешь заниматься чем-то еще, мало кого заинтересует. Все-таки у нашего вида много увлечений, да и следить никто не станет. Главное, явно не брыкайся и будь предельно вежлив со старейшинами нашего клана, выказывая им всем своим видом свою благодарность за помощь, в том числе и со мной». Эпилог. Мир Земля. Москва. Где-то. Прошло практически 6 лет с того дня, как Дмитрий Анатольевич Климов пропал без вести для своих родителей и всей остальной земли. Просто исчез без каких-либо следов. Анатолий Петрович Климов грустно курил, задумчиво посматривая на очередной увлекательный бред, что показывали в телевизоре под видом чрезвычайно важных событий. Его душа была истерзана болью. Сын, единственный сын, на которого он возлагал столько надежд, пропал без вести столько лет назад. И с тех пор отец потерял вкус жизни. Причем чем дальше текло время, тем тусклее становились дни. Мать так и вообще посерела от горя, совершенно лишившись некогда сочной черной окраски густых волос, ставших за эти годы совершенно седыми. Звонок в дверь за час до полуночи оказался несколько неожиданным. «Кого там еще черт принес?» – недовольно пробурчал Анатолий Петрович, неохотно вставая с кресла. «Я открою», — крикнула жена, выходя в прихожую. Однако Климов не стал рассиживаться и тоже пошел своими глазами взглянуть на запоздалого гостя. Анна Ефимовна открыла дверь и зажала себе рот рукой, чтобы не закричать. «Ань, кто там?» — крикнул Анатолий Петрович, настороженный тишиной. «Димочка», — тихо прошептала Анна Ефимовна. Тут пришедшего увидел и сам старший Климов, да так и застыл с ошеломленным видом в паре шагов за спиной жены. «Мам, пап», как можно более доброжелательно улыбнулся их гость, «так и будете нас на пороге держать или пригласите?» Только в этот момент Анна Ефимовна перевела взгляд за его спину, где стояли две очень красивые молодые женщины, брюнетка и блондинка, и дети пятеро. Двух черноволосые держала на руках, а трое стояли подле юбки светленькой. «Нет, конечно», — рявкнул Анатолий Петрович, буквально оттаскивая за плечи свою жену от дверного проема. «Проходите». Его глаза горели счастьем. «Сын, вернулся сын». Все остальное его мало интересовало. Дмитрий вежливо кивнул и вошел в свое старое жилище, где много лет назад жило его первичное тело. Как ни странно, ностальгия не возникла. Видимо, действительно оборвались все нити судьбы. «Сынок», — произнесла мама, с каким-то легким трепетом посматривая на него. Внешне вроде бы не изменилось лицо, зато движения стали другими. Плавные, экономные, точные, мягкие, а иногда и вообще едва уловимые. «Не представишь своих спутниц и детей», — как-то растерянно добавила она, смотря на то, какие на удивление собранные малыши. Никто не орал, не шумел, стоять на ушах не рвался. И взгляд: «Мам, пап, присядьте, пожалуйста», — указал Дмитрий на кресло. «Для вас у меня много новостей, но начну с плохой, кхм, наверное, самой ужасной. Вы помните ту ночь, когда я пропал? Да-да, это была ночь, не день. Так вот, через несколько суток после того я умер». «Что?» — сиплым, едва различимым шепотом спросили они оба. «Никакого ужаса в этом нет», — он покосился на черноволосую девицу, которая еле заметно усмехнулась. «Так вот, умер и родился, но уже у новых родителей. Перерождение, безумно далеко отсюда». Но, начала что-то говорить Анна Ефимовна, но осеклась, глядя на спокойный и невозмутимый взгляд сына. Это явно не было шуткой, однако я все помнил. Каждую минуту своей предыдущей жизни. Мне говорили, что все нити судьбы прошлой жизни оборваны, однако я рассудил иначе. Я любил и люблю вас. Правда, теперь возник очень неловкий момент, у меня несколько больше родителей, чем положено. Но, думаю, это лучше, чем если бы я просто бесславно ушел в небытие. Куда как лучше, хмыкнув, ответил Анатолий Петрович, потихоньку приходящий в себя. Отлично, улыбнулся Дмитрий. «Позже я вас познакомлю с новой семьей, у меня даже сестренка появилась, вот, а теперь я хочу представить вам моих спутниц. Это Арина», — кивнул он на стоящую подле его кресла светловолосую красавицу. «Она полукровка, наполовину бог, наполовину демон, а это наши с ней дети», — не давая родителям переварить услышанное, — продолжил Дмитрий. «Витя, Вова и Женя, какие боги, какие демоны?» — выпучив глаза, спросил Анатолий Петрович, в то время как Анна Ефимовна просто молча смотрела на сына диким взглядом. «Мать Мариган, богиня войны, отец Элигар, древний демон», — пожал плечами Дмитрий. «Но она сиротка, отец погиб до ее рождения». «Сынок, это шутка?» — с надеждой спросил отец. «Какие могут быть демоны и боги?» «Нет, пап», — с предельно серьезным лицом отметил он, — «не шутка. Ее мать действительно богиня, а отец действительно демон. Так что продолжим», — не дал он папе задать еще один совершенно ненужный и неуместный сейчас вопрос. «Это Хель», — продолжил Дмитрий, кивнул на сидящую на подлокотнике черноволосую красавицу. «Моя жена». «Жена?» — удивилась Анна Ефимовна. «Но, жена, а это наши с ней дети, Кира и Ника. Она тоже полукровка?» — вкрадчиво спросила мама, робко поглядывая на спокойное и величественное выражение лица этой молодой женщины. Даже невооруженным взглядом было видно, что она старается быть попроще, но получается у нее это не очень хорошо. А вот вопрос явно ей не понравился, так как черноволосая раздраженно фыркнула, сверкнув глазами так, что у Анатолия Петровича и Анны Ефимовны по телу побежали мурашки и проступил холодный пот. «Нет, мам», — улыбнулся Дмитрий, — «она богиня, самое что ни на есть настоящая, но бог един», — попыталась возразить довольно-таки верующая Анна Ефимовна. «По крайней мере, таковой она стала после исчезновения сына». «Мам», — произнес Дмитрий, — «богов довольно много. Тот, про которого ты говоришь, «Просто довольно предприимчивый товарищ из Израиля», — усмехнулся сын. «Но он далеко не так одинок, как могло показаться. Моя жена, к примеру, богиня смерти, в этот момент Хелли ослабила контроль над своей аурой, и из глаз, внезапно ставших ярко-синими, потянуло легким туманом. От этой демонстрации оба родителя едва не умерли. Но Хель знала меру, и уже спустя пару секунд все вернулось в норму. Смерти и обновления», — закончил Дмитрий. А потом повернулся к Хелли, нежно чмокнув ее в щечку, шепнул: «Зай, пожалуйста, не пугай их, видишь же, что здоровье совсем слабенькое». «Хорошо», — стрельнув глазками в сторону Анатолия Петровича и Анны Ефимовны, произнесла Хель. В комнате наступила тишина, родители переваривали услышанное. Дмитрию даже показалось, что вот тут, сидя в пяти шагах от них, он слышит ту бешеную активность, что сейчас развилась в их головах, которые, вероятно, были уже готовы закипеть и взорваться. «Сынок», — очень аккуратно спросил отец после трех минут размышлений, — «ты к нам надолго или зашел для успокоения наших душ, дабы мы смогли спокойно встретить?» Он покосился на черноволосую девицу. «Умереть, пап, да не бойтесь вы, Хель», — улыбнулся Дмитрий. «Она душка, и никого никогда просто так не убивает. Просто ее слегка задели слова мамы о том, что Бог един». Но отец промолчал, ожидая ответа. «На постоянное проживание я к вам вернуться не могу, очень занят. Однако теперь мои дела будут тесно связаны с землей, и я стану регулярно наведываться. Кроме того, Арину я хотел бы оставить с вами, по крайней мере, на какое-то время. Да и Киру с Никой, Арина и за ними присмотрит. Надеюсь, вы не против?» «Отлично», — улыбнулся Дмитрий, вставая и не давая им времени опомниться. «Тогда нам пора, у нас еще масса дел. Зай», он обернулся и обворожительно улыбнулся Хель. Та, не ломаясь, вручила двух малюток на удивление покладистой светловолосой и величественно двинулась за ним. «Я не прощаюсь», улыбнувшись, сказал сын, «и дверь за нами закрывать не нужно». Да они и не могли бы. В таком состоянии они даже с дивана подняться оказались не в силах. «Ах да, чуть не забыл», сказал Дмитрий и поднял большую спортивную сумку, что сиротливо валялась, оставленная им в дверях. «Тут деньги на первое время. Попозже я еще подкину», после чего кивнул всем на прощание и ушел вместе с черноволосой. Снова наступила неловкая тишина. Родители отходили от произошедшего и расфокусированным взглядом смотрели на все еще стоящую возле кресла светловолосую молодую женщину, которая, по всей видимости, тоже чувствовала себя неловко. «Анатолий Петрович», представился отец Дмитрия после пары минут тишины. «Арина», слегка неуверенно произнес он, «что же ты стоишь? Присаживайся». «Да, дочка», захлопотала Анна Ефимовна, осознав перед собой пятеро детишек, которые были ее внуками и внучками. «Присаживайся. Ты, наверное, устала с дороги. Может быть, хочешь покушать?» «Спасибо», совершенно по-доброму улыбнулась Арина и завертелась. Пару часов спустя они втроем уже пили чай на кухне и слушали ужасно увлекательную историю о похождениях их сына. «Боги, демоны, магия. Так ты говоришь, что наш сын стал демоном?» — недоверчиво спросил Анатолий Петрович. «Признаться, не такими я их себе представлял». «О, что вы», — улыбнулась Арина. «Я уже познакомилась с теми ужасами, что в этом мире про них рассказывают. Все совсем не так, демоны совсем другие. Их истинное тело – огромный дракон. Ваш сын переродился в самый редкий и ценный вид, в золотого дракона, хотя должен был давно и много раз сгинуть. Такой воли к жизни, как у него, я нигде и никогда не встречала». «Дракон», – тихо произнесла Анна Ефимовна. «А мальцы, они тоже, не все. Мои дети от него станут в будущем тоже драконами. Какими, неясно, но явно непростыми, так как в них течет и божественная кровь. Девочки же, рожденные Хель, как и я, будут иметь выбор». «Выбор, да», кивнула Арина. «Полукровки, порожденные от союза демона и бога, могут стать либо высшими демонами, драконами, либо божествами», — улыбнулась Арина. «Вы, главное, не переживайте, я же вижу, что вам тяжело принять все это, и я вас понимаю. А ты, я изначально родилась Аками, то есть простой смертной в проклятом роду», — начала Арина рассказывать свою печальную историю. «Арина, зачем Дмитрий вернулся?» — серьезно спросил ее Анатолий Петрович, после того, как она закончила. «Он всегда был эгоистичным засранцем. Неужели изменился?» «Он им и остался», — улыбнулась она. «Но у него есть очень важное качество, которое прекрасно дополняет его эгоизм. Он никогда не бросает тех, кого считает своими. Вас он ими считает. Именно поэтому и выбрал этот мир. поверьте, есть много мест во Вселенной, где можно реализовать задуманное им. Но он пришел именно сюда. Значит, мы стали одним из факторов, усмехнулся Анатолий Петрович. Конечно, недоуменно пожал Арина. Он всегда такой, сколько его знаю. И все же, зачем он вернулся? Он не удовлетворен итогом сражения в пустошах. Очень уж ему не понравилось то, что без клана он не может противостоять ордену, который на него теперь имеет очень большой зуб. Вот он и решил подготовиться. Уровень технического развития вашего мира вполне позволяет развернуться на его базе. Что-то конкретное? Нет, он особенно не делился со мной планами, задумчиво улыбнулась Арина. Я ведь не жена, это с Хелли они вечно шепчутся. Насколько я знаю, он думал о том, как легализоваться и вполне официально вести свои игры. Полагаю, что ваш сын поступит так же, как и у нас. Торговля и производство элитного оружия, артефактов. Может быть, еще что-то, но это все не моего ума дела. Понадоблюсь, посвятят. В конце концов, на мне пятеро детей. Да уж, покачал головой Анатолий Петрович и хмыкнул. Теперь понятно, зачем мы этой эгоистичной сволочи понадобились. Арина лишь вопросительно выгнула бровь. У меня есть связи, слегка ослабевшие за эти годы. Но если он на содержании оставляет такое, кивнул он на спортивную сумку, забитую разными купюрами, то их восстановить будет несложно. Да и то, что он мой сын, очень поможет. Вот ведь наглец. Толя, осадила его Анна Ефимовна. Ты ведь всегда хотел, чтобы он продолжил твой бизнес. Мальчик вырос, повзрослел, готов взяться за дела. И опять ты недоволен. Тебе не стыдно? Мог бы и извиниться за то, что добавил нам столько седых волос. Он не мог прийти раньше, ответила за Анну Ефимовну Арина. Барон М. Дмитрий только недавно смог вырваться из того мира, в который его забросила судьба. Барон, это его титул, барон Демлякрё, но это среди людей. Среди демонов он известен как Дмитрий Атердаор Рендрон. Он решил после инициации сохранить свое первичное имя, хотя имя крови у него Бер. Бер Саран Шер Атерда, неловко улыбнулась Арина. Все равно, пробурчал Анатолий Петрович, впрочем, беззлобно. Уверяю вас, продолжила Арина, вы будете им гордиться. А этот мир, полагаю, что он содрогнется, усмехнулась она, вспоминая, как перевернул все в империи отец ее детей за какие-то несколько лет. Этот мир больше никогда не будет таким, как прежде.